Притча «Почему не везет в любви?» Одному юноше не везло в любви. Все как-то попадались девушки ему не те в жизни. Одних он считал некрасивыми, других – глупыми, третьих – сварливыми. Устав от поисков идеала, юноша решил обратиться за советом к одному мудрецу. Внимательно выслушав молодого мужчину, старец молвил: «Вижу, что беда твоя велика. Но скажи мне, как ты относишься к своей матери?» Юноша был очень удивлен. «При чем же здесь моя мать?» «Ну, не знаю, она часто вызывает во мне раздражение своими глупыми вопросами, назойливой заботой, жалобами и просьбами. Но могу сказать, что я люблю ее». Старец помолчал, покачал головой и продолжил беседу. «Что ж, я открою тебе один главный секрет любви. Счастье есть, и оно кроется в твоем драгоценном сердце. И семечко твоего благополучия в любви посадил очень важный человек в твоей жизни – твоя мама. И как ты относишься к ней, так и будешь относиться ко всем женщинам мира. Ведь мама – это первая любовь, которая приняла тебя в свои заботливые объятия. Это твой первый образ женщины. Будешь любить и почитать свою маму, научишься ценить и уважать всех женщин. И тогда ты увидишь, что однажды понравившаяся тебе девушка ответит на твое внимание ласковым взором, нежной улыбкой и добрым словом. Ты не будешь предубежден против женщин. Ты увидишь их истинными. Наши отношения к родителям мерило нашего счастья». Юноша с благодарностью поклонился мудрецу, но старец дал ему еще один совет. «И второе. Ищи для жизни ту девушку, которая будет любить и чтить своего отца».